Лихорадочное нетерпение подгоняло меня словно кнутом. Позади не было, оставалось лишь вперед, и я гнался за этим вперед, намереваясь или догнать свою прежнюю жизнь, или, черт побери, свалиться замертво. Пусть так. «Никогда не возвращайтесь в прежние места», — повторял я слова, узнавая горы и долины, мимо которых шел. Я решил завернуть к чехам. Нет, не из ностальгии, а просто в надежде что-нибудь узнать новенькое. Обо всех вообще, не только о наших, но и о них особенно. Может быть, Юлия знает точно, куда Вадим увел наших. Холодало резко, пронзительно. Временами начинал идти снег, но я не боялся сбиться. Уж эту-то дорогу я знал хорошо. Где-то в этих местах я встретил Богуша. Где-то здесь погибла Ленка Рудь. Где-то высился курган над кострищем, огонь которого поглотил Свена. Чутье меня не подвело. Снег улегся, ветер раскачивал черные деревья в роще, за которой начиналась крепость чехов. Я видел крутую узкую тропу даже через рощу, насквозь. И не остановился, выйдя на опушку рощи. Наоборот, прибавил ходу, по колено проваливаясь в снег, вылез на тропинку, ведущую прямиком к скалам. Меня опять заметили издалека. Я вступил на горную тропу, и где-то впереди загудел рог. Тут к обороне относились явно куда серьезнее, чем у Хахти. Я откинул капюшон и, подняв лицо, на миг задержал шаг, чтобы дать себя рассмотреть. Шагнув дальше, я увидел, от скал в полутора километрах от меня, за которыми начинался подъем к пещерам, отделились два человека и неспешно пошли навстречу. Ветер относил в сторону их плащи, и мне казалось, что идущие взмахивают крыльями. Они остановились, пройдя до начала резкого подъема. И это был четко рассчитанный психологический эффект. Поднимающийся видел растущие в небо неподвижно вооруженные фигуры. Один из мальчишек опирался на боевой топор, другой держал ладонь на рукояти шпаги. Оба были в жестких просоленных керасах, подбитые мехом внутрь плащи украшали белые львы, но ни того, ни другого я не знал. «Кто ты?» Тот, что с топором, поднял руку в высокой трехпалой краге. «Назовись!» — он говорил по-немецки. Я махнул в ответ руками накрест над головой и отозвался на том же языке. «Я Олег Верещагин. Мы были знакомы с вашим князем Бориславом Швердой. Я знал и многих других ваших людей. Скажите, кто сейчас правит у вас?» «Княгиня Юлия!» — отозвался немец. Я встрепенулся. «Девушка Борислава? Я хочу говорить с ней!» «Она будет говорить с тобой», — кивнул страж. «А твое имя мы знаем». «Пусть отдаст свое оружие», — сказал по-чешски второй страж. Я не двинулся с места, но ответил. «Я пришел к друзьям и не сдам оружие». «Не надо, Габо», — покачал головой немец. «Пусть идет так, он и правда друг».